Глава третья. В слабой девочке таились железные силы. Непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу, в конном и пешем строю, она вытянулась, как струна. Морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны», — говорил Емельянов, — «соплёй её перешибёшь. А ведь чертёнок!» И как чёрт она была красива. Молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы. Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шинкелям. Сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучалась владеть и клинком, лихо рубила пирамидку и лазу. Но, конечно, настоящего удара у нее не было. В ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи. Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за буржуазную отрыжку. Время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?» Ольга Вячеславовна выскакивала и без запинки. «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами, интервентами, за счастье всех трудящихся на земле!» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на Деникинский фронт. Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветреных тучах угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, все недавнее прошлое, незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бросай курить! На коней!» — раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло. Шашка ударила ее по бедру. «Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал!» «Рысью марш!» — заскрипело седло. Засвистал сырой ветер. Глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей!» Разве только у океана остановимся. Упоительной песней припомнились ей слова любимого друга. Так началась ее боевая жизнь. В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотили бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она, и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще. Никто ее не лапал. Все знали, что кулак у Емельянова тяжелый. Несколько раз ему пришлось это доказать. И Зотова была для всех только братишкой. По обязанности вестового, Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе. И часто на одной кровати. Он головой в одну сторону, она в другую, прикрывшись каждый своим полушубком. После утомительных по полсотни верст дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати. Она не слыхала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь, мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам. Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще, чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз. Это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов спящими, заставы и часовых на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнущий потом. Садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское, и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались. Нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил. Зотова везла пакет в дивизию. Над степью, то зеленый, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка. Совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война. Враг теснит и обходит. Пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл. В городах голод, в деревнях бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал подлец, косил лиловым глазом, интересовался, побаловаться, поиграть. Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда. В нем отражался весь в складках меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешилась, разнуздала его, и он, войдя по колено, стал пить. Но только потянул воду, поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко тревожно заржал. Сейчас же из лозняков в конце пруда ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздала, вскочила в седло. Вглядываясь, потянула из-за спины ложа карабина. В лозняках заныряли две головы, и на берег выскочили всадники, двое. Остановились. Это был разъезд. Но чей? Наш или белый? У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги. Всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска. «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ножнами коня, пригнулась. И полетели кустики полыни, сухие репья навстречу. За спиной послышался тяжелый настигающий топот. Выстрел. Она покосилась. Один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака. Опять выстрел сзади. Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал в шагах в 50. «Стой! Стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой. Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня, навстречу ему вскинула винтовку и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел. Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника. «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно. И в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник. Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно. «Баба!» И его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина. Должно быть, швырнула его или уронила. Впоследствии рассказывая, она не могла припомнить. Ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки. Стиснутое горло завизжало. Конь разослал в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на гриву, обеими руками держась за затылок. Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полынной степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь. Меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынна. Никто не гнался, выстрелы прекратились. Звенели жаворонки в сияющей синеве. Пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но ничего не вышло. Слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле. Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.